Они разговаривали, как спокон веку разговаривают сыновья и отцы, только время иное, и теперь куда больше есть о чем поговорить. Хотя Джефф никогда не уезжал с острова, вездесущее око, экран телевизора, помогало ему всласть наглядеться на окружающий мир. Как и все в колонии, он немножко презирал остальное человечество. Колонисты-избранники, передовой отряд прогресса. Они приведут род людской к высотам, которых достигли сверхправители, а, быть может, и выше. Конечно, еще не завтра, но настанет день. Они и не подозревали, что день этот настанет слишком быстро. Спустя полтора месяца начались сны. Во тьме субтропической ночи Джордж Грегсон медленно всплыл из глубины сна. Он не понял, что его разбудило, и минуту-другую лежал в тупом недоумении. Потом сообразил, он один. Джин встала, неслышно ушла в детскую, и тихо разговаривает с Джеффом, слишком тихо, слов не разобрать. Джордж тяжело поднялся и пошел следом за женой. Из-за пупсы такие ночные путешествия не редкость, но она-то поднимает такой шум и рев, поневоле проснешься. А тут ничего похожего, и непонятно, что разбудило Джин. В детской полумрак, только слабо лучатся светящиеся узоры на стенах, и при этом приглушенном свете Джордж увидел. Джин сидит подле кровати Джеффа. Она обернулась, шепнула. «Смотри, не разбуди пупсу. Что случилось?» «Я поняла, что нужна Джеффу, и проснулась. Сказано так просто, будто все само собой разумеется». У Джорджа засосало под ложечкой от недоброго предчувствия. «Я поняла, что нужна Джеффу». «А как ты это поняла?» — спрашивается. Но вслух он спросил только. «Разве прежде у него бывали кошмары?» «Не думаю», — сказала Джин. «Сейчас как будто все прошло. Но сперва я увидела, он испугался». «И совсем я не испугался, мамочка», — с досадой перебил тихий голосок. «Просто там было очень странно». «Где там?» — спросил Джордж. «Расскажи-ка толком». «Стояли горы», — словно сквозь сон сказал Джефф. «Высокие-высокие, а снега на них нет. А раньше, сколько я видел гор, на них всегда снег, и некоторые горели». «Значит, это были вулканы?» «Не настоящие вулканы. Они...» Все горели сверху донизу, такие на них чудные синенькие огоньки. Я смотрел, и тут взошло солнце. А дальше что? Почему ты замолчал? Джефф растерянно посмотрел на отца. Вот это тоже непонятно, папа. Солнце поднялось быстро-быстро, и оно было слишком большое. И какого-то... Не такого цвета. Голубое, очень красивое. Настало долгое, леденящее душу молчание. Потом Джордж спросил негромко, «Это все?» «Да». Как-то мне стало тоскливо, и тогда пришла мама и меня разбудила. Джордж взъерошил растрепанные волосы сына, другой рукой поплотнее запахнул халат. Вдруг пробрало холодом, и он почувствовал себя маленьким и слабым. Но когда он опять заговорил с Джеффом, голос его ничего такого не выдал. «Просто тебе приснился глупый сон. Надо поменьше есть за ужином. Выкинь все это из головы и спи, будь умницей». «Хорошо, папа», — отозвался Джефф. Минуту помолчал и прибавил задумчиво. Надо бы еще разок там побывать. Голубое, солнце.